Когда я проснулся, уже сгущались сумерки. Впрочем, в конце зимы вечер наступает очень рано. Несколько секунд я ошалело хлопал глазами, пытаясь сообразить, что происходит, а потом понял. Амобилер несся по узкой лесной дороге на такой хорошей скорости, словно за рычагом по-прежнему сидел я сам. «У тебя получилось, парень», — восхищенно сказал я. «Грешные магистры, кто бы мог подумать? Тебе кто-нибудь говорил, что ты гений?» «Ты первый», — смущенно улыбнулся Нуминорих. «Зато ты делаешь это довольно часто. Но у меня не сразу получилось. Первые часа два мне что-то мешало разогнаться. Страшно было, что ли?» «Всего 2 часа», — рассмеялся я. «Ну ты даешь. Вот здорово. Наконец-то появился еще один такой же ненормальный, как я. Надеюсь, нам достанутся соседние комнаты в приюте безумных, душа моя. Слушай, а ведь тебе это пригодится как никому. Ты живешь очень далеко от управления, а теперь будешь добираться домой всего за 1/4 часа». «У меня правда получается», — замирающим от счастья голосом уточнил Нуминорих. «Я все никак не мог понять, то ли я действительно еду так же быстро, как ты, то ли мне только кажется». «Можешь себе представить, ты действительно едешь почти с такой же скоростью. Пока еще немного медленнее, чем я, но через несколько дней ты меня перегонишь», — заверил его я. Нуминорих только восхищенно покачал головой. «Уж кто-кто, а я мог его понять. Я еще очень хорошо помнил свои первые головокружительные победы и собственный телячий восторг по этому поводу». Одним словом, путешествие в Нунду оказалось в высшей степени приятным. Выяснилось, что я могу со спокойной совестью валяться на заднем сиденье и методично извлекать более чем странные произведения кулинарного искусства из щели между мирами. В последнее время мне все чаще приходится искренне удивляться, разглядывая свой очередной трофей. Теперь мне нередко удается нечаянно извлекать из небытия не только ностальгические сувениры на добрую память о моей исторической родине, но и какие-то совершенно невероятные вещи, происхождение которых представляется мне абсолютной загадкой. Иногда они оказываются вполне съедобными, но иногда их даже нюхать не следует. На закате я все-таки взял рычаг в свои руки. К этому моменту я понял, что смертельно устал отдыхать. А еще через 2 часа я резко затормозил. Открывавшаяся перед нами панорама того стоила. Пустынное побережье Гугландского залива казалось каким-то невероятным полузабытым фрагментом самого волшебного из моих детских снов. Песчаные дюны мягко мерцали в темноте призрачным голубоватым светом, еще более безумным, чем зеленоватый свет нашей сумасшедшей луны. Вдалеке бархатно темнела густая чернота воды. Теоретически я понимал, что это именно вода, но мои глупенькие сердца панически замерли. Им показалось, что мы нечаянно забрели туда, где кончается этот прекрасный мир. Даже Друппи окончательно притих и безуспешно попытался целиком спрятаться под задним сиденьем. «Я много слышал о светящихся песках Гугландского залива, и все равно... Знаешь, Макс, у меня такое ощущение, что ты завез меня в какой-нибудь другой мир», — вздохнул Нуминорих. «У меня у самого такое ощущение», — улыбнулся я. «Тем не менее, сверимся с картой. Знаешь, наверное, это все-таки побережье Гугландского залива». «Вообще-то мне очень хотелось бы, чтобы твой голос звучал более уверенно», — вздохнул Нуминорих. «Ну да ладно, будем считать, что это действительно побережье». Примерно через час мы нашли в себе силы поверить, что над нашими головами по-прежнему темнеет то же самое ночное небо, под которым нам и положено находиться. А потом Нуминорих завернулся в одеяло и уснул так крепко, словно его выключили из розетки. У парня выдался тот еще денек, одно только укрощение Амобилера чего стоило. Утро нового дня застало на моем месте совсем другого человека. Он был мне вполне симпатичен, хотя бы потому, что не слишком напоминал поднадоевший уже вариант начинающего сутулиться под бременем собственного могущества сэра Макса из Йехо, ошалевшую рожу которого в последнее время я все чаще обнаруживал в своем зеркале. Несколько часов сумасшедшей езды сквозь сияющие дюны этого невероятного побережья на перегонки с ледяным ветром пошли мне на пользу. Кажется, теперь я понял, что чувствует заколоченный дом после того, как новый владелец открывает все окна, чтобы как следует проветрить помещение. «О, мы уже в пустых землях», — восхищенно сказал Нуминорих. У этого потрясающего парня обнаружился совершенно особенный талант просыпаться в хорошем настроении. Я мог ему только позавидовать.